Но? Поговорите, пожалуйста, с моей бабушкой. Она сегодня звонила вам, не могла дозвониться никак. Нахуй она мне нужна? Да не материтесь, это по делу. По какому? Знаешь что, я тебе не советую... Какие у меня дела могут быть с посторонними людьми? Он себя, блядь, разбарит по стенке. У Ирки очень ревнивый муж, это тебе не сами пиздец. Я очень жалею, что я тогда не испустила свою собаку. Какую хуйню несешь? Ёбнулась, так к психиатру иди. У Ирки очень ревнивый муж. А я ни с кем не ебусь. Значит, меня ревновать нахуя. Приехала скорая ко мне. Ну и пусть полечит тебя. Чтобы тебе отвалилось горло и яйца. Ебанушка хуевая. Оторвись, ебаная. Один хорошенький ударчик и тебе пиздец. Алло, женщина. Чего тебе нужно? Блядь, откуда берутся такие идиоты, а? Звони не идиотам. Блин, ты научись разговаривать. Звони нормальным. Что? Вы понимаете, вы не с тем человеком разговариваете. А мне все равно с кем. Вы меня слышите. Лишь бы не хулиганили и не звонили. Алло. Алло, женщина. Да. Вы слышите меня? Ну-ну. Вы ошиблись. Вот ты сошлись с номером. Что? Ну да не едем, потому что бухла своего хватает у нас. Тёлки здесь, а завтра у тебя есть свободное время? Чего несёшь-то? Алло, это Романовская Слобода. А мне хуй с ней. 253-11 ты набрала. Чего? Да похрюкай ты, больной видать. Отъебись, паскуда, ёбаная! Да кто тебя накажет? Ты номер, когда набираешь? Алло, Валентина Фигера. Пошёл нахуй, блядь, ебучий! Чё ты звонишь сюда? Ебанутый, обратись к психиатру! Нахуй мне твой гноючий хуй нужен названивать, если бы знал телефон, такому дорогу никогда не позвонила! Что? Ты что, охуела, блядь? Да кому-то хуй нужен, блядь, сифилис на твой хуй, даром никому не нужен. Хуишь, блядь. Ты ёбнутый, падла, сейчас 0-2 вызову. Сейчас, блядь, придут... Слушай, вижу, ты раз, ты, блядь, старая в рот ебаная муха. Я тебе, блядь, покажу, сука! Отъебись, а то 0-2 вызвало, блядь! Лечиться тебе надо, блядь! Сука рваная! Нахуй ты кому сдался, блядь, названиваешь! Куда пойти? Чё ты звонишь сюда? Пошёл нахуй, подлюга ебучая! Я сейчас 0-2 на тебя, блядь, вызову! Я покажу, как выкручиваться! А вот я сейчас дам звонок на Петровочку. Это что, и сумасшедший удар звонит? Ты, падла, вонючая. Паскуда ебучая. Зараза, вонючая. Здорово, блядь. Заткнись, сучка, на звонишь, что ты одеваешься. Твоя... Тебе звонят, паскуда ебаная. Ну что тебе надо? Тварь ебаная. Психопатка, ну, хуева! Ты работаешь? Хули тебе за дело? Ну что ты звонишь, что надо тебе? Что ты нахуй сама, блядь, наорала мой номер, блядина худая, и орешь? Тебе что надо от меня?